Глава 9. Главный лагерь повстанцев. Первый день дождя. Генерал с перевязанным плечом сидел за большим столом, собранным из множества столов. Там же сидели все основные офицеры повстанческой армии, почти два десятка человек. «Эти чертовы психи просят нас сражаться с тем, кому подчиняется сам лес. Кагуля!» — выругался генерал. «Все настолько плохо?» — спросил один из офицеров. Он выглядел суровым мужчиной с жутким шрамом на левой щеке. «Я буквально за 10 секунд почти весь отряд потерял», — заявил генерал, а люди загалдели. «Но как это произошло?» «Из земли вырвались корни, пронзая людей, как шашлык, нанизали на шампуры». Люди вновь загалдели. Сомневаться в словах генерала они не могли, ибо уже видели магию, но то скорее были фокусы, а здесь... «А если он придет сюда?» — спросил кто-то. «Тогда мы его встретим. Нам нужно увеличить патрули, дозор увеличить в 5 раз, поставим ловушки и мины. Когда он явится, мы обрушим на него всю свою мощь». «А мы сможем?» «Да. У него ограниченный запас энергии. Как только она закончится, он превратится в самого обычного человека, которого можно прирезать ножом». Генерал хищно оскалился, а люди приободрились. Но не прошло много времени, как на лагерь было совершено нападение. Прилетели боевые вертолеты страны, но, к их сожалению, у повстанцев было достаточно много ПЗРК, так что уничтожение авиации правительства стало еще одним поводом для оптимизма. А затем начался ливень. «Серьезно? Мы должны стоять в дозоре?» — недоумевал мужчина в дождевике, стоящий на земляном валу. Перед этим валом был вырыт небольшой ров, и он уже был полон грязной воды. «Говорят, нападение будет», — ответил ему напарник. Он тоже был в дождевике. Они смотрели на стену из воды, через которую едва были видны ближайшие деревья. «Так не видно же ничего. Какой псих нападет в ливень?» «Вероятно, есть психи. Видимость же почти нулевая. Этим и можно воспользоваться. К примеру, диверсанты проберутся и взорвут наши склады с провизией. Что будем делать?» «Ты прав, потерпим». Люди продолжили дозор, внимательно вглядываясь в дождь. Второй день ливня. «Да когда этот дождь закончится?» — ворчал дозорный, стоявший по колено в грязи. Земляной вал сделали качественно, хорошо, но дозорные его так размесили своими ногами, что стена из земли постепенно разваливалась. «Если не повезет, то завтра», — ответил напарник, который тоже был по уши в грязи. Очень сложно не упасть, когда резко дует ветер, а под ногами каша. Вот они и падают периодически. «Эй, козлы, как там наверху? Все видно?» — крикнул мужчина кому-то на дозорной башне. «Не услышат они. Ветер сильный и дождь», — сказал напарник, и парочка пошла дальше. В руках грязные автоматы, лица также в грязи, а дождь все не прекращался, но... «Эй, жопы счастливые! Ваша смена, все!» К ним пришли двое других патрульных в дождевиках. «Санта-Мария, наконец-то! Жрать, спать, срать!» Счастливые дозорные поспешили в столовую, вот только оказавшись в лагере, разразились матом. «Да тут все утонуло и размыло!» — ругался мужчина едва ли не по колено в грязи. Видимость, как обычно, была ужасной, но найти столовую любой солдат сможет даже с закрытыми глазами, ушами и носом. В столовой же было большое бунгало, стоявшее на ножках, поэтому его не затопит, как, к примеру, шатры и палатки. И там должно быть сухо. Думали мужчины, но когда пришли, ужаснулись. Там весь пол был мокрый и грязный. Ну и все столы были забиты грязнючими дозорными. Грязь и вода текла с них реками, так что столовая была затоплена. Но есть все равно хотелось сильно, вот только... «Воду экономим», — заявил работник столовой, принося грязным людям по стакану воды, тарелки с кашей, а также немного мяса. Работник был обут в высокие сапоги, а одежда немного испачкана грязью. «В смысле? Что с водой?» — недоумевал мужчина, сидевший в дождевике. Стулья тоже грязные и мокрые, так что не было смысла раздеваться. «Скважины загрязнились. Там на улице дождь. Так иди и набирай воду, у меня из крана грязь сплошная идет, так что тарелки тоже толком не мытые. Жрите!» Мужчина ушел, оставив дозорных за грязным столом и с недоуменными лицами. Благо, руки помыли под дождем, так что они приступили к еде, и кормили их сытно. Но вот алкоголь запретили. Мол, нападение ожидается, нельзя пить. Поев, люди накинули на себя дождевики и, похватав грязное оружие, которое вряд ли уже стреляет, пошли в казарму. Ею тоже был бунгало, расположенное сравнительно недалеко. Вот только добраться до нее было тем еще испытанием. Люди натоптали и намесили ногами целое болото грязи. Все же лагерь здесь большой, 5500 человек. Здесь солдат тренировали, кормили, содержали, и всем нужно есть, пить, ходить в туалет, лечиться и все прочее. Так что на улице постоянно было немало людей, даже в такую погоду. «Ай, бля!» Рядом раздался возглас. Это один из группы в 5 человек, шедших в столовую, упал лицом в грязь. На них не было дождевиков, и они прикрывались кто чем мог. В итоге мужчина споткнулся. Вынырнув из грязи, он был настоящим грязедемоном. И грязь эта такая въедливая, что даже дождь не может смыть ее. По крайней мере, сразу. «Постой, я...» Только дозорные прошли, как одного из них скрутило и стошнило. «Ты это, сходи к медикам. Не хватало еще дизентерию схватить», — предложил напарник, и они пошли. Медленно, страдая, пробирались по болоту по колено в грязи, но... «Сейчас обосрусь!» «Где тут туалет?» «Да везде туалет!» Задрав дождевик, мужчина начал стягивать с себя одежду, чтобы спустить штаны, но... «Ай, не успел!» «Ну даешь! Пошли хоть к врачу сходим!» Вскоре они добрались до бунгало с врачом, но оно было окружено. «Что за митинг?» — спросил мужчина, подходя к двум мужчинам без дождевика. «Да!» — ответили ему рвотой. «Понятно», — тот завертел головой, а вокруг все в поносе и рвотных массах. «Дьявол, у нас эпидемия дизентерии!» «Не уходи, мне плохо!» Второй дозорный схватил его за руку, но вдруг упал на колени. Тошнило и диарея одновременно. Все это выпивало из него все силы. Но товарищ не бросил его и, отстояв долгую очередь, еще и сам принял лекарство, на всякий случай. До казармы же добрались с огромным трудом, и вся она была полна грязи. Измученные люди возвращались с дозора без сил и едва могли раздеться. Вот только запах стоял тот еще. «И здесь дизентерия», — бормотал мужчина, едва ли не таща товарища. Его пришлось аж до кровати тащить, вот только казарма уже походила на палату больницы. «Моя задница!» — был другой мужчина, сидевший на ведре. Их здесь было весьма немало. Ведер. Ароматы и звуки были далеки от приятных. Уложив товарища, дозорный сам уснул. Слишком уж устали они. Вот только проснулся он, понимая, что на дежурство пойдет один. Половина казармы едва могла встать с кровати, но дежурство не ждет, там мужики ночь стояли под дождем. Добравшись до начальства и отчитавшись о положении дел в казарме, мужчина побрел на земляной вал. Точнее, то, что от него осталось. Завтракал же сухпайками, пил дождевую воду, благо ее было много. Даже слишком много. Лагерь натурально утопал в грязи. Где-то грязь уже была выше колена. «Капец!» — недоумевал мужчина, глядя на разрушенные бунгало. Две казармы и склад рухнули. Основу размыло, а остальное сделал ветер. Сейчас люди разбирают руины склада, и сотни человек месят грязь, растаскивая ящики. Но это далеко не первое происшествие. Здания регулярно падали из-за размытого основания. Не обошлось без ранений и смертей. А учитывая, что вместе с грязью были и смешаны человеческие экскременты, а также моча и рвота, попадание такой грязи в рану приводило к печальным последствиям. И вот дозорный добрался до земляного вала. Его уже размыло так, что ров перед ним прекратил свое существование, а половина дозорных башен попадала. «Только псих нападет на нас в такую погоду», — бормотал мужчина, патрулируя отведенный ему участок. Но вскоре пришел новый напарник. Это был уставший мужчина с автоматом, обернутым тканью. Вдруг ударила молния, и в лагере что-то загорелось, но и деревьям доставалось. Благо, сам дозор проходил тихо и спокойно. Они просто ходили туда-сюда, меся грязь и глину. Ноги уже отваливались, хотелось есть, но мысль о дизентерии отбивала всякий аппетит. «К черту все!» — выкрикнул его напарник. «Какой смысл в дозоре? Мы лишь сдохнем здесь!» «Никто на нас не нападет! В такую погоду даже самоубийца далеко не уйдет!» «Таков приказ. Хочешь, чтобы тебя расстреляли за неподчинение?» «Мне обещали хорошие деньги, хорошую еду и красивых баб, а не все это!» «Начальству виднее. Там умные люди сидят, которые страной потом править будут», — возразил мужчина. «Умные не начали бы гражданскую войну в сезон дождей!» — выкрикнул напарник. Но вдруг оба застыли и начали медленно оборачиваться. А там они. Кайманы. Люди вскинули оружие, но одно было укутано тканью, а второе не стреляло, так как забилось грязью и глиной. Раздался вопль, который никто не услышал, и полилась кровь, а кайманы, змеи и прочие лесные твари погружались в грязь, стремительно распространяясь по лагерю. Группа капибар, пробравшись под одну из казарм, начала грызть сваи, на которых стоял дом. И не прошло много времени, как и без того шатающееся здание рухнуло, погружаясь в грязь. «Дьявол!» Матерясь, один из павших в казарме мужчин вырвался из грязи и начал очищать лицо, но, сделав это, он увидел перед собой пасть каймана. А миг спустя десятки этих небольших крокодилов навалились на людей, разрывая и убивая их. Дома тем временем падали один за другим, а змеи, выдры и кайманы нападали на всех, кого видели, и сейчас большая группа из 10 человек, мчавшаяся к обрушившемуся складу, неожиданно уменьшилась числом. Кайманы хватали их за ноги и утаскивали под слой грязи, так что, когда командир обернулся, он понял, что остался один. «Какого дьявола?» — опешил он, и вдруг оказался похоронен под грязью. Два каймана принялись рвать мужчину, и он даже не успел закричать. Весь лагерь стал одной большой зоной охоты. Люди еще не понимали, что происходит, и пока их волновали лишь упавшие здания, число которых стремительно увеличивалось. «Генерал!» В штабное бунгало влетел один из офицеров. Он до нитки промок и был по пояс в грязи. «Что тебе?» — рыкнул выпивающий мужчина с перевязанным плечом. Он сидел на кресле, пил какой-то алкогольный напиток и читал книгу, чтобы успокоить нервы. «Ветер валит дома! Десятки домов рухнули!» «Проклятие! А дозорные что, ничего не докладывали?» «Нет, генерал, но у нас склады тонут, провизия и снаряжение под угрозой!» «Так спасайте их! Бери побольше людей, бери транспорт!» «Нет, транспорт утонет, его не тронь. Тогда...» В этот момент бунгало начало падать и разваливаться буквально на лету. Все попадало в грязь, и обломки начали тонуть, но из них вырвался мужчина с перевязанным плечом, и чуть позже показался офицер. «Амиго, мразь, пираний кормить будет!» — ругался генерал на ответственного за строительство этого лагеря. Но он вдруг услышал рычание. Обернувшись, генерал увидел его. Волка, стоявшего на двух кайманах. Ну и чернокожую девушку на его спине. Дождь обходили их стороной, поэтому они были сухими. «Друид», — сразу понял генерал и тут же получил пулю в лоб, а за ним и его офицер. Ночь спрыгнула с волка и, паря над грязью, вытянула генерала и ветряным лезвием отрубила его голову, после чего с друидом направилась в центр лагеря. Всюду была грязь, в которой похоронены трупы, а те, кто пытался сбежать из лагеря, попадали в настоящее озеро, что окружило лагерь. Тем временем друид посадил последний желудь из тех, что брал с собой, и, оказавшись в грязи, желудь тут же начал прорастать, а кайманы тащили к нему людей. Живых, раненых, мертвых. И все начало повторяться. Разве что в этот раз масштабы были иные. Дерево начало расти с бешеной скоростью, поглощая тысячи человек, а земля начала высыхать. Вот только... «Что вообще происходит? Откуда здесь кайманы?» — недоумевал один из бойцов с автоматом в руках. Он сидел в обвалившемся здании, но оно обвалилось так, что часть его осталась в паре метров над грязью. Там и засели 5 бойцов. А внизу уже было 2 мертвых каймана и убитая гигантская выдра. «Словно природа сошла с ума и объявила людям войну. Это апокалипсис, конец света!» — бормотал другой мужчина, и вдруг он закричал. «Мы все умрем! Слышите, умрем!» Тут же раздался выстрел, и труп паникера покатился вниз. Но никто и слова не сказал, все продолжили держать автоматы и обороняться. Как вдруг, пробивая пол, появился корень дерева. Люди вскинули автоматы, но миг спустя здание окончательно разрушилось, и оказавшихся в грязи людей утянуло еще глубже. В центре лагеря. Некоторое время спустя. «Большое», — сказала Сайон, приплывшая на спине каймана. Рядом на другом каймане плыла Юнхи. Она держала зонтик, сделанный из больших листьев, а также большую сумку с нашими вещами. Дерево же и правда росло большим. «Да». «Залезаем». Перед девушками появились большие корни, на которые близняшки запрыгнули, и они потащили девушек к большому дуплу. «Мяу!» К нам плыла кошка на спине каймана, мокрая и трусливая. Она отказалась оставаться одна и пошла с нами, а потом перепугалась, увидев армию крокодилов, выдр и прочих. Проблемная. И главное, пристала к нам, фиг прогонишь. Кажется, у нас появился домашний питомец. Запрыгнув на корень, ягуарша поспешила в дупло, а за ней и мы с ночью. После этого 30-метровое дерево, из которого торчали кости, продолжило свой рост. Мы же разместились в дупле, сухом и уютном, а дерево все росло и росло. Все же здесь столько удобрения. Сколько погибло здесь? Много. Тысячи. И можно было бы оправдаться тем, что этим я спас десятки тысяч жизней, если не сотни тысяч, которые погибли бы в этой войне, но не буду. Это армия Джеймса, а значит, она должна быть уничтожена до того, как ее целью стану я. Вот и все, так что совесть меня не мучает. Мне больше жалко всех тех зверей, которые погибли в этом нападении. Благо, что их число смехотворно мало. Практически чистая победа. «Кошка, ты будешь моим слугой?» — спросил я, вылизывающую себя шерстяную женщину. У нас тут хватало пространства, и девушки уже раскладывали спальники и установили напольную лампу. «Я сама по себе», — ответила ягуарша. «Сама по себе будешь мне подчиняться? Тогда я возьму тебя с собой». «Я сама поеду за тобой, а не потому, что ты просишь», — фыркнула она. «Тогда я дам тебе имя Яша, что сокращенно от ягуарша, и тебе придется меня слушаться, потому что мы отправимся в мир людей. Но там будет интересно, обещаю». «Ну, если ты так сильно настаиваешь, то может быть...» Ягуар Яша была успешно приручена. «Создаю магический канал. Пожалуйста, не шевелитесь». Вскоре канал был создан, и я приятно удивился. У Яши весьма сильный магический потенциал. У нее магии втрое больше, чем у моих волков. Сперва думал Любави отдать или Ночи, но они не смогут прижиться и поругаются. И еще. Текущая концентрация манны 255,1 з. «Ночь. Тяжело?» — спросил я с помощью магии. «Да». «Сейчас снижу концентрацию. Скажи, когда будет лучше». «Угу». В воздухе уже появились магические сгустки, а я продолжил управлять деревом, зачищая весь лагерь. Дома крушились, техника переворачивалась, люди затаскивались в грязь, а потом становились частью дерева. Я не дам здесь зародиться духу, но зародится нечто иное. «А вот и я!» Рядом из пространства выскочила фея, перепугав Ночь и Яшу. «Мяу! Мяу!» Кошка тут же атаковала Алю, но та была бесплотна. «Мяу!» «Друид, это фея?» — опешила Ночь. «Ага, алая фея», — ответил я магией. «Ее сейчас много здесь». «Я Аля, привет», — заулыбалась та. «И я очень удивилась, когда мое дитё позвало меня, и я смогла оказаться здесь». «Будешь защищать это место от героев. У этого дерева есть два брата. Я потом сбегаю к ним и наложу руны, чтобы они могли собирать манну. Будешь защищать и их тоже. Будут символом поражения Джеймса, но и источником угрозы для него. Пусть понервничает». «Почему ты так сильно ненавидишь Джеймса?» — спросила Ночь. «Почему?» «Странно это от тебя слышать, но расскажу. Этот ублюдок очень закомплексован. У него есть старший брат, которого можно описать как сын маминой подруги. Успешный во всем, за что не возьмется. Женщины его обожали, отец боготворил, и он не знал бед. В итоге Джеймс рос в его тени и вечной зависти. Джеймс пытался увести у брата женщин, соревновался с ним во всем, чем мог, и все такое». «Откуда ты это знаешь?» «Пил как-то с ним. Это было еще в начале нашей новой жизни. И из-за алкоголя я не смогу воспроизвести то воспоминание, но этот разговор я отлично помню. В итоге Джеймс решил стать героем из героев, лучшим в том мире. Вот как. Ночь поджала губы. Значит, он использовал меня для утешения собственного эго. «Как ты повелась на него?» — спросила Сайон. «Он же мерзкий». «Понятия не имею». «Я приехала на его зов, так как он говорил, что создаст место для героев, и все смогут обрести силу. А потом я как-то оказалась в его постели. Как вспомню, так сразу мерзко становится, и хочется оттирать свое тело наждачкой», — вздрогнула ночь. «Так, может, он тебя заколдовал?» — вмешалась Аля. «Я бы почувствовала влияние магии на себя», — возразила ночь, и я ее поддержал. «Да, это легко почувствовать. Да и магия, влияющая на разум, это невероятно сложная магия на стыке некромантии, магии душ, магии электричества. Ну, может, и немного магии жизни?» — задумался я. «А как ты воспроизводишь воспоминания?» — спросила Аля. «Ну, одно дело воспроизводить свои воспоминания, а другое — менять чужие мысли. Но даже то, что делаю я, это невероятно сложно. А там перезаписать мысли человека нереально. Можно, конечно, использовать что-то вроде химии, но это уже к магам жизни, так что нет. Я не представляю, как Джеймс мог бы влиять на разум. К тому же женщин он очаровывал и до иного мира. Очень неприятно осознавать, что я просто попала под его чары, а не магию», — вздыхала ночь. «Правильные слова в правильное время», — тихо сказала Юнхи. «Забудьте об этом. Люди совершают ошибки. Это обычное дело. У Джеймса их куда больше, чем у вас. Давайте лучше посмотрим на них», — гавкнул я и создал иллюзорный экран. Черное пространство. Некоторое время спустя. «И правда как?» — размышлял Черный, паря во тьме, после чего оказался перед кроватью Джеймса. Там лежало аж 5 девушек, все истощенные, но очень довольные. Ну и сам светловолосый парень между них. «Первый паладин белый, светлоликий Джеймс, сияющий герой, первый среди героев», — бормотал Черный, смотря на красивых девушек. «Ну, хоть вкус в женщинах хороший, вот только...» Черный встал на кровать и, присев, коснулся груди Джеймса. Что это тут у нас?» Расхохотавшись, Черный вонзил руку в грудь героя и вырвал сияющую сферу. «О, как! Белая сука ты старая, и здесь жульничала! Дополнительный божий дар, да? И такой сильный. Что ж, теперь у твоего любимца не будет дара». Черный проглотил сферу и погладил живот. «Хрен тебе, а не пришествие белый». Рассмеявшись, Черный исчез. Дерево. 3 дня спустя. Утро. Проснулся я от того, что устал спать. Встав на лапы, зевнул и создал светлячка. Магический источник света. «О, проснулся! 3 дня спал!» — сообщила фея. 3? Неплохо, удивился я. Сколько же магии мы поглотили? Ваши характеристики. Сила — 11, ловкость — 11,9, выносливость — 12,5, магия — 20,11 из 27 — 1 сотой. Ого! Очень хорошо, и это учитывая, что большую часть маны поглотила ты. «Да-да, и я молодец, не позволила твоим красавицам лопнуть!» — захихикала фея, и я увидел, что спящих женщин оплели лианы. «Ты правда молодец!» Я лапой погладил фею по голове и лизнул. «Спасибо!» — заулыбалась малявка. Лианы начали освобождать женщин, и те стали просыпаться. Я же открыл дупло, и к нам поступил свежий воздух и солнечный свет. А снаружи... тепло и красиво. Трава поглотила весь лагерь противника, с высоты в 60 метров видно весьма далеко. Так, а запасы провианта? Все уничтожено, что ли? Ну и ладно, у нас вроде еще оставалась еда. «Уже утро?» — спросила стонущая ночь и приподнялась. Выглядела она паршиво, будто всю ночь пила. 3 дня спали», — сообщила Аля. «Сколько? 3 дня?» «Магия выросла», — сказала проснувшаяся Сайон и присела. «И у меня», — добавила Йонхи. «Магия? На 3 выросла», — поражалась ночь и уставилась на меня. «Нет, он так не делает. В Боливии впервые сделал. Где же дома найти столько врагов?» — вздыхала Аля. «А я говорила, давай найдем бандитов, преступников, злодеев. Я их съем, и все будут довольны. Но нет». «Понятно. Но если бы Джеймс мог так делать, он бы всю страну вырезал». Я посмотрел на нее и, соглашаясь, гавкнул. «Разве что делал бы это Джеймс самостоятельно, ведь остальные герои не поняли бы и не простили его. По крайней мере, я на это надеюсь». «Что теперь будем делать?» — спросила Сайон. «Иван просит передать, что теперь нужно сделать подарок Джеймсу», — ответила Аля. «И да, подарок Джеймсу будет хороший. Ему точно понравится, как и его героям».